Всякие отвлекающие игрушки в рабочем маршруте он считал недопустимым, но не мог приказать Гурину, потому что у них, видите ли, ссора по личным причинам. Гурин выпрямился и воздел руки. «Не ведай, что говоришь, начальник. 2 года я не вставал на горные лыжи. Что скажут мне загорелые женщины, когда я с глупой пачкой аккредитивов приеду в Бакуриани или Чимбулак? Женщины назовут меня толстым и старым. Они скажут, что мне ничего другого не осталось, как писать диссертацию. А я не хочу быть диссертантом, я хочу быть мужчиной. Эти лыжи я прятал у Рубинчика целую зиму, чтобы их не украли, не сожгли или не переделали на нарты». «Ладно», — согласился Сергей, «но доставь злобное удовольствие. Я посмотрю, как ты будешь писать свои повороты с рюкзаком за спиной». «Не доставлю», — хохотнул Гурин. «У меня тяньшанская школа». И не доставил. С рюкзаком за спиной, описывая плавные дуги, он съехал на лед Китама и завершил все это длинной сверхпижонской дугой на слитых воедино лыжах. «Гвадалквивир! Силен!» — с неприкрытым восхищением сказал Валька Корзубин. Баклаков посмотрел на него. Он увидел, что парень, с суровой непреклонностью утверждавший, что не пьет по утрам, совсем еще мальчишка. Мир ими слухи, электросварки, железных работ и бараков как бы законсервировал этого парня. И вот теперь он открывал новые для себя горизонты, иной стиль жизни и поведения. Управление приобрело еще одного верного кадра, которому нет уже обратной дороги в регламентированный мир заводов. Седой уступами спустился вслед за Гориным, и темные точки их фигур быстро исчезли. Снегопад пришел после 3 жарких парниковых дней. Куценко и Корзубин обходили песчаные косы, намечали места будущих шлиховых проб. Баклаков лазил по склонам около базы и искал позарез необходимую фауну. Он все больше приходил к выводу, что на холмах Марау, Чеиай и Тачин так называемые немые толщи, слои, не сохранившие окаменевших остатков биологической жизни. Со своей рекогносцировки Корзубин и Куценко принесли по большой вязанке кустарниковых веток. «У живого огня посидеть, надоело примус обнюхивать», — бурчал Куценко, раскладывая костер. Небо с полудня уже затянуло. На вершине холма струились вихри поземки. Но в долинке, где находилась база, было тихо. Снег пошел сразу крупными хлопьями. Где-то в стороне он крутился в струях ветра, но над ними затихал и падал почти отвесно. «Че хмурый, начальник?» — спросил Валька Корзубин. «Скучаешь по грохоту жизни?» «Скучаю по фауне. Целый день, как олень, снег копытил, и ни одной ракушки. Давай напишу в деревню. Внутренний смысл. Там на речке у нас полно всяких. Напиши. Пробы-то заранее натаскать, так у первой забереги и мыть можно», — сказал Куценко. Он сидел босиком, поставив квадратные ступни на голенище валенок. Снег падал все гуще, гуще, и спины стали уже намокать от него. И вдруг, метрах в 5 от костра, под снежный обрыв тяжко и обессиленно грохнулся один гусь, за ним второй, третий. Гуси отбежали к краю обрывчика и настороженно стояли, готовые в тот же момент взлететь. Так прошло 5 минут. Встопорщенные перья гусей улеглись. Потом один мягко прикрыл собой лапки, и тут же улеглись все 3. Они лежали, прижавшись друг к другу,